Глава 22. История Урсулы. Несколько мгновений девушка молча смотрела на Пуаро. А потом душевные силы окончательно покинули ее, она кивнула и разразилась рыданиями. Кэролайн прошмыгнула мимо меня, обняла девушку и погладила ее по плечу. «Ну же, ну, моя дорогая!» Ее голос звучал успокаивающе. «Все будет хорошо. Вот увидите, все будет хорошо». Кэролайн, по сути своей, добрая женщина. Только доброта ее скрыта под слоем любопытства и любви к сплетням. А сейчас на какое-то мгновение страдания девушки отвлекли ее даже от ожидания объяснений Пуаро. Наконец Урсула выпрямилась и вытерла глаза. «Как это глупо и бесхарактерно с моей стороны», — сказала она. «Нет-нет, дитя мое», — возразил Пуаро. «Мы все понимаем, что вам пришлось пережить за последнюю неделю». «Это, должно быть, были кошмарные испытания для вас», — добавил я. «А потом еще и выяснить, что вы все знаете», — продолжила Урсула. «Откуда? Это Ральф вам сказал?» Пуаро покачал головой. «Думаю, вы догадываетесь, почему я сегодня здесь», — продолжила девушка. «Это...» В руке у нее был измятый лист газеты, на котором я увидел заметку Пуаро. «Здесь говорится, что Ральфа арестовали, а это значит, что все оказалось бесполезно. Мне больше ни к чему притворяться». «Газетные заметки не всегда соответствуют истине», — проворчал Пуаро, догадавшись принять пристыженный вид. «Но, тем не менее, я предлагаю вам облегчить душу. Сейчас нам больше всего нужна правда». Видно было, как девушка колеблется, с сомнением глядя на него. «Вы мне не верите», — сказал Пуаро добрым голосом. «И тем не менее, сегодня вы сами пришли ко мне, не так ли? Так почему же?» «Да потому, что я не верю, что это сделал Ральф», — очень тихо произнесла девушка. «И я подумала, вы очень умны и выясните всю правду. И еще...» «Слушаю вас». «Я подумала, что вы добрый». Пуаро несколько раз согласно кивнул. «Очень хорошо, что...» «Да, это очень хорошо. Я тоже искренне верю, что ваш муж невиновен, но ситуация развивается по очень плохому сценарию. Если вы хотите, чтобы я его спас, то я должен знать абсолютно все. Даже если на первый взгляд это будет свидетельством против него». «Как вы все хорошо понимаете», — сказала Урсула. «Поэтому сейчас вы расскажете мне всю историю, правильно? Все с самого начала». «Надеюсь, что вы не собираетесь отослать меня», — заявила Кэролайн, удобно устраиваясь в кресле. «Больше всего мне интересно», — продолжила она, — «почему это дитя притворяется буфетчицей?» «Притворяется? Не понял я». «Именно это я и сказала. Зачем вы это делаете, дитя мое? На спор?» «Для того, чтобы заработать на жизнь», — сухо ответила Урсула. И воодушевленная она начала свой рассказ, который я передаю своими словами. Как оказалось, Урсула была из семьи обедневшего ирландского дворянина, в которой помимо нее было еще четверо дочерей. После смерти отца девушки оказались вынуждены сами зарабатывать себе на жизнь. Старшая сестра Урсулы вышла замуж за капитана Фолиота. Именно ее я и посетил в воскресенье, и теперь мне стала понятна причина ее смущения. Настроенная на самостоятельную жизнь и не желающая служить уборщицей в яслях, а ни на что другое необученная девушка не могла претендовать, Урсула решила стать буфетчицей, но она не хотела, чтобы к ней приклеился ярлык «Леди-буфетчица». Она будет настоящей буфетчицей, а рекомендации даст ей ее собственная сестра. В Фернли, несмотря на ее замкнутость, которая, как мы видели, вызвала некоторые комментарии, Урсула была хорошим работником, быстрым, компетентным и аккуратным. «Мне нравилась эта работа», — объяснила она. «А еще у меня оставалась масса времени на себя». А потом состоялась ее встреча с Ральфом Пейтоном, которая после страстного романа закончилась тайной свадьбой. На это ее подбил Ральф, где-то даже против ее воли. Он заявил, что его отчим и слышать не захочет о его женитьбе на девушке без приданого. Поэтому лучше пожениться тайно, а потом, в подходящий момент, рассказать ему об этом. И вот Урсула Борн превратилась в Урсулу Пейтон. Ральф объявил о том, что собирается расплатиться с долгами, найти работу и встать на ноги. А когда он сможет сам обеспечивать ее и станет независимым от отчима, то вот тогда он все ему и расскажет. Но для таких людей, как Ральф, начать жизнь с чистого листа гораздо легче на словах, чем на деле. Он надеялся, что его отчим, пока он ничего не знает о свадьбе, согласится заплатить его долги и поможет ему встать на ноги. Но когда Роджер Экрейт узнал о сумме этих долгов, то пришел в совершенную ярость и отказался выплатить даже пенни. Однако прошло несколько месяцев, и Ральфа неожиданно пригласили в Фернли. Роджер Экрейт не стал ходить вокруг да около. Он мечтал, чтобы Ральф женился на Флоре, и прямо заявил ему об этом. И вот здесь-то внутренняя слабость Ральфа дала о себе знать. Как всегда, он ухватился за самое простое и быстрое решение. Насколько я понял, ни Флора, ни Ральф не притворялись, что безумно любят друг друга. С обеих сторон это было деловое соглашение. Роджер Экрейт высказал свои предложения, и они с ними согласились. Флора согласилась на это ради свободы, денег и расширения горизонтов. А Ральфу, естественно, было нужно нечто другое. Правда состояла в том, что в тот момент он был в глубокой финансовой яме. И молодой человек ухватился за свой шанс. Его долги будут оплачены, и он сможет начать с чистого листа. Ральф не умел просчитывать жизнь на много ходов вперед, но, думаю, где-то вдали перед ним смутно маячил разрыв помолвки с Флорой, который должен был произойти после приличествующего промежутка времени. Они с Флорой оба решили, что пока такое развитие событий надо держать в секрете. Ральф был готов скрыть это даже от Урсулы. Инстинктивно он чувствовал, что девушка с ее сильным и твердым характером и с ее врожденным отвращением ко всякого рода обману не сможет согласиться с подобным планом. А потом настал критический момент, когда напористый, как всегда, Роджер Экрейт решил объявить о помолвке. Он не предупредил об этом Ральфа, только Флору, которой было все равно, и поэтому она не стала возражать. На Урсулу новости произвели эффект разорвавшейся бомбы. По ее вызову Ральф немедленно приехал из города. Они встретились в лесу, где часть их разговора случайно подслушала моя сестрица. Ральф умолял Урсулу ничего, никому не говорить еще какое-то время, но та была настроена положить конец всем этим недомолвкам. Она собиралась незамедлительно рассказать все Роджеру Экрейду. Расстались муж и жена совсем не как любящие люди. Урсула, твердо уверенная в своей правоте, постаралась встретиться с Роджером Экрейдом в тот же самый день. Их разговор нельзя было назвать безоблачным, но он мог бы быть еще жестче, если б к тому времени Роджер Экрейд не был бы погружен в свои собственные проблемы. Однако закончилось все хуже некуда. Экрейд был не тем человеком, который был готов простить мошенничество в отношении себя самого. Гнев его был направлен в основном на Ральфа, но Урсуле тоже досталось, потому что он решил, что она относится к категории охотниц за богатыми наследниками. С обеих сторон было произнесено множество вещей, которые трудно бывает потом простить. В тот же вечер Урсула встретилась с Ральфом в сарае, как это было договорено заранее. Для этого ей пришлось выскользнуть из боковой двери. Их разговор был полон взаимных обвинений. Ральф поставил Урсуле в вину то, что своей поспешностью она разрушила все его надежды на будущее. Урсула обвинила Ральфа в двуличности. Наконец они расстались. А меньше чем через полчаса пришло известие о том, что обнаружено тело убитого Роджера Экройда. С тех пор Урсула не видела Ральфа и ничего о нем не слышала. Слушая эту историю, я все больше и больше понимал, что это было за жуткое стечение обстоятельств. Живой Роджер Экройд немедленно изменил бы свое завещание. Хорошо зная его, я был уверен, что это было бы первое, что пришло бы ему в голову. Смерть Экройда случилась именно тогда, когда она была больше всего необходима Ральфу и Урсуле Пейтон. Неудивительно, что девушка держала язык за зубами и последовательно играла свою роль. Здесь мои размышления были прерваны голосом Пуаро. По серьезности его интонации я понял, что он тоже полностью осознает всю сложность ситуации. «Мадемуазель, я хочу задать вам один вопрос и ожидаю от вас правдивого ответа на него, потому что от этого может зависеть абсолютно все. Сколько было времени, когда вы расстались с Ральфом Пейтоном в сарае? Не торопитесь, мне нужен точный ответ». Девушка издала звук, похожий на горький смех. «Вы что, думаете, что я мысленно не возвращалась к этому вопросу множество раз? В 9:30 я вышла, чтобы с ним встретиться. На террасе как раз прогуливался майор Блант, поэтому мне пришлось спрятаться от него за кустами. Думаю, что было около 9:33, когда я появилась в сарае, где меня уже ждал Ральф. Говорили мы 10 минут, не больше, так что в дом я вернулась 10:45, не позже». Теперь я понял настойчивость, с которой она позавчера задавала свой вопрос. Если бы только было доказано, что Экройд был убит до этого времени, а не позже. По следующему вопросу Пуаро я понял, что он подумал о том же. «Кто первым вышел из сарая?» «Я». «А Ральф Пейтон остался в сарае?» «Да, но вы же не думаете, что...» «Мадемуазель, сейчас не важно, что я думаю. Что вы делали после того, как вернулись в дом?» «Поднялась к себе в комнату». «И оставались в ней? До какого времени?» «Где-то 10:00». «Это может кто-нибудь подтвердить?» «Что подтвердить? Что я была в своей комнате? Нет. Но ведь... Ах, вот в чем дело. Я понимаю. Они могут подумать, что это я...» Я увидел, как ее глаза стали заполняться ужасом. «Что это вы залезли в окно и закололи мистера Экройда, когда он сидел в кресле?» — закончил за нее бельгиец. «Да, именно так они и могут подумать». «Только идиоту может прийти в голову подобная мысль», — подала голос моя сестра и похлопала Урсулу по плечу. Девушка спрятала лицо в руках. «Ужасно!» — прошептала она. «Просто ужасно!» Кэролайн дружески встряхнула ее. «Не волнуйтесь, моя дорогая, мсье Пуаро так не думает. А что касается вашего мужа, то мне он совсем не нравится, и я вам прямо об этом заявляю. Сбежать и оставить вас все это расхлебывать?» Но Урсула энергично замотала головой. «Нет», — воскликнула она, — «все было совсем не так. Если б дело касалось только его, то Ральф не сбежал бы. Теперь я все понимаю. Услышав об убийстве своего отчима, он мог решить, что это сделала я». «Он не мог так подумать», — сказала Кэролайн. «Я была так жестока с ним в ту ночь, так безжалостна и озлоблена. Я даже не слушала, что он пытался мне сказать, не верила, что действительно дорога ему. Я просто стояла там и говорила ему, что я о нем думаю. Говорила самые страшные и жестокие вещи, которые приходили мне на ум. Говорила только для того, чтобы побольнее ранить его». «Это ему не повредило», — заметила моя сестрица. «Никогда не волнуйтесь о том, что говорите мужчине. Они настолько любят себя, что никогда не поверят в то, что не будет им льстить». Урсула продолжала нервно сжимать и разжимать пальцы. «Когда обнаружили это убийство, а он не появился, я жутко расстроилась. На какое-то мгновение я даже подумала, но нет, он не может, он просто не может. Но я бы так хотела, чтобы он появился и открыто заявил, что не имеет к убийству никакого отношения. Я знаю, как он любил доктора Шеппарда, и все надеялась, что доктор знает, где он прячется». Девушка повернулась ко мне. «Вот почему я так разговаривала с вами последний раз. Я думала, что если вы знаете, где он прячется, то сможете передать ему весточку». «Я?» — вырвалось у меня. «Откуда Джеймсу узнать, где он прячется?» — подозрительно спросила Кэролайн. «Я знала, что это маловероятно», — ответила Урсула. «Но Ральф часто говорил мне о докторе, и я знаю, что он хотел бы считать его своим лучшим другом в Кингс-Эббот». «Дитя мое», — сказал я, — «у меня нет ни малейшего представления о том, где в настоящий момент может прятаться ваш муж». «И это правда», — сказал Пуаро. «Но...» — Урсула с непонимающим видом протянула газету с заметкой. «Ах, вот вы о чем», — сказал слегка смущенный Пуаро. «Фикция, мадемуазель. Rien du tout». «Здесь пустышка, французский». «Я ни на секунду даже подумать не мог, что Ральфа Пейтона арестовали». «Но тогда...» — медленно начала девушка. Детектив быстро прервал ее. «У меня остался только один вопрос. В ту ночь на капитане Пейтоне были туфли или ботинки?» «Не могу вспомнить», — покачала головой Урсула. «Очень жаль. Хотя откуда? А теперь, мадам...» Он улыбнулся ей, склонив голову на бок и грозя указательным пальцем. «Больше никаких вопросов. И не мучайте себя понапрасну. Держитесь и верьте в Эркюля Пуаро».